Рассуди, как велик человек. Бог в нем пребывает, и той в Бозе. Так что в благочестивом христианине живет как бы не человек, а сам Христос. Живу же не к тому аз, но живет во мне Христос. Потому что вся душа делается Христовою, как железо в горящих угольях все делается огненным, как бы горящим углем, все огонь, все свет, все теплота.